С утра жарища была такая, что я невольно удивился. Неужели вчера была осенняя унылая погода? Глянул карту, сверю-ка, а нет, не Америка, а остров Буян, будь он окаян, пробормотал Бас, стоявший возле сходней. Девчонки вышли нас провожать, и я в напряжении ждал, что Люси, как минимум она, попросит нас остаться. Но она так и не попросила, и я не выдержал, сам сказал: «Если встретим ваших, обязательно скажем, что вы ждете». Глупость я, конечно, сказал, как почти всегда бывает, когда мы хотим утешить, но не знаем как. Однако канатка улыбнулась и кивнула: «Да, конечно, попутного ветра!» 3:10! — заорал с лодки Колька. Рады размеренно греб. Кок полз очередной протокой. «Ты похож на капитана Смоллета», — заметил я Джеку, державшему кормовое весло. Он в самом деле стоял, широко упершись в палубу ногами и поглядывая то вперед, то на убранный в одну четверть парус и болтающуюся в ласточкином гнезде Танюшку. Разве что Смоллет не ходил голый по пояс и босиком. «Это из острова Сокровищ?» — уточнил Джек. Не ожидая ответа, добавил: «Еще дюйма три и заскребем дном по капусте!» «Как бы вообще не пришлось буксировать обратно», — заметил Анри, висевший на ванте за кормой. Пахло смолой, мокрым деревом и лесом с берегов. «Не каркай», — пробормотал Джек и рявкнул: «Докладывайте, не молчите!» 3:15! — отозвались спереди. «Повороту оверштаг!» — завопила сверху Танюшка. Джек крикнул в ответ: «Ты знаешь, что такое оверштаг?» «Ня!» — отозвалась она. «Просто впереди протоков направо поворачивать! Ой, уронила!» На палубу упала куртка. К ней тут же ринулись Ленка с Димкой и приволокли ее мне. 3:10! — крикнул Колька. Танюшка, свесив голову вниз, обратилась ко мне: «Олег, принеси куртку!» «Ничего себе!» — я слегка обалдел от такой заявки и, вскинув голову, ответил: «Тань, зачем тебе куртка? Жарко же!» «А как я вниз полезу?» — отозвалась она. Я опустил голову и встретился с невозмутимым взглядом Джека, только на самом дне его глаз потрагивала усмешка. «Нарочно сбросила», — пояснил я. Джек перевел взгляд куда-то вдаль. «Давай я подниму», — безо всякой задней мысли предложил Димка. «Иди ты», — уныло сказал я, меряя взглядом мачту. «Шестиэтажный дом». Я меланхолично представил себе, как меня заклинит где-нибудь на 2/3 высоты, и я буду покачиваться с мачтой вместе, пока меня будут снимать тросом. Никогда в жизни я ничего не делал на слабо, чем очень удивлял друзей и приятелей, но здесь-то речь шла не о слабо, хотя эта негодяйка, конечно же, сбросила куртку нарочно. 3:5! Осторожней! 3:5! Повторил Джек. Он уже забыл обо мне, да и от остальных можно было как-то отшутиться, а вот Танюшка обидится. «Полезу!» — сообщил я, завязывая ее куртку вокруг пояса. «Ага!» — рассеянно ответил Джек. «Сколько? Не молчите, козлы! 3:5! Течение на повороте!» Джек еще что-то пробормотал, но я уже не слышал, потому что шел к мачте. Подергал левый трап. «Скажи сейчас кто-нибудь хоть слово, я бы, наверное, полез в драку, но все или занимались своими делами, или, по крайней мере, бездельничали. И мне ничего не оставалось, кроме как поставить ногу на первую ступеньку, долбаную выблинку, так их, кажется, называют, и полез, ощущая себя тигра из Винни-Пуха. Глядеть я старался только вверх, где в ясном небе с каждой секундой все сильнее раскачивалось ласточкино гнездо». Или все-таки воронье гнездо? Как правильно-то? 3:15! Гаркнули внизу, и я невероятным усилием воли заставил себя не глядеть вниз. Ступеньки резали ноги. «Привет!» Танюшка открыла внутрь небольшую дверку, и я, ввалившись туда, захлопнул ее ногой. С трудом сказал, не поднимая с корточек: «Спасибо тебе, любовь моя!» «Ага», — не без злорадства заметила девчонка, не спеша надевать куртку. «Вот я и вижу тебя испуганным. Олег, тут так красиво. Достань же, посмотри!» «Ни за что», — решительно сказал я, с ужасом думая, что мне придется перед тем, как спускаться, посмотреть вниз. «Ты правда очень боишься?» Танюшка обернулась ко мне, и лицо у нее было уже не насмешливым, а немного удивленным и раскаивающимся. «Олег, ой, прости, я же правда, что ли?» «Нет, ж я шучу так!» — сердито ответил я, берясь рукой за бортик. Мне пришлось сделать усилие, чтобы встать. «Ой! Не смотри вниз!» — Танюшка подняла мой подбородок. «Вокруг смотри!» Я глубоко вздохнул, стараясь не обращать внимания на то, какие круги описывает в пустоте гнездо. И посмотрел вокруг. А было и правда красиво. Вокруг на многие километры лежали острова и островки, прихотливо разделенные прямыми и извилистыми линиями проток разной ширины. Я видел, как тут и там буквально кишит жизнь, как бегут в океанские протоки ручейки и речушки. «Красиво, правда?» — Танюшка положила мне руку на плечо, прилегла на нее щекой. «Очень!» — признался я. 3:10! — раздался крик Кольки, и я посмотрел вниз. Пересилил себя, отвел взгляд от лодки и вновь поднял глаза к горизонту. «Парочка!» — крикнул Джек с кормы. «Что там видите?» «Вижу открытую воду!» — весело крикнула Танюшка, и секундой позже я тоже увидел далеко впереди, за лесистыми островами, широкий океанский простор.